снова пыльный апрель, в небе тонкая рябь. Над простуженным городом встанет заря. В том районе, в котором с рождения живешь, ты вдруг вспомнишь меня и к окну подойдешь. Дождь внезапно разгонит детей во дворе. Радость стоять у открытых дверей. Мир безумно красивым покажется вдруг, если снова мы встретимся в нем, милый друг. Разводила, как в ринге, нас жизнь по углам. Ты ждала наших встреч, я спешил по делам. По заросшей тропе, как медведь и лиса, мы с тобой одинаково шли в небеса. Дождь пройдет, птицы снова в кустах запоют. Я представлю в том доме фигурку твою, как в тот пыльный апрель мы учились летать. Только б не опоздать и твой номер набрать.